477. Ничего слишком. Как часто кому-нибудь советуют поставить себе цель, достичь которой он не может, потому что это превыше его сил, чтобы таким образом достичь, по крайней мере, того, что могут сделать его силы при наибольшем напряжении. Действительно ли это хорошо? Не будут ли даже лучшие люди, которые следуют таким правилам, их лучшие действия казаться чем-то надутым и искривленным именно потому, что здесь производится слишком большое напряжение? И не от того ли в мире царствует некоторая безуспешность от того, что постоянно видишь борющихся атлетов и их страшные жесты, и нигде не видишь ни одного увенчанного, одушевленного победой победителя? 478. Что в нашей воле? Можно распоряжаться своими страстями, как садовник распоряжается отпрысками, но об этом знают немногие. И семена своего гнева, страдания, тщеславия можно выхаживать плодоносными и полезными. Можно делать это с хорошим вкусом и с безвкусием садовника и на французской, и на английской, и на голландской, и на китайской манер. Можно предоставить все это природе и только там и сям немножко подрезать и украсить. Наконец, можно даже без всякого умения и без всяких целей предоставить растениям расти в их естественном приволье и вести между собой борьбу. Можно даже получать удовольствие от их дикого состояния. Все это в нашей воле. Но многие ли знают о том, что это в нашей воле? Не считает ли большинство себя совершившимся фактом? Не содействуют ли этому предрассудку великие философы со своим учением о неизменчивости характера? 479. Счастье. Точно так же, как художники, которые никак не могут уловить глубокого сияющего тона действительного неба, бывают вынуждены брать краски для создания ландшафта несколькими тонами ниже, чем они существуют в природе, достигая сходства в блеске и гармонии тонов этим искусственным приемом. Так поэты и философы умеют помочь себе там, где недостижим светлый блеск счастья. Они окрашивают все вещи на несколько тонов темнее, и тогда свет, который они знают, уподобляется солнцу и становится похож на свет полного счастья. Пессимист, который всему дает самую черную и мрачную окраску, употребляет только огонь и молнию, небесный блеск и все, что имеет ослепительную силу света и отнимает у глаза способность видеть. У него свет служит только для того, чтобы увеличить ужас и заставить чувствовать в вещах нечто более страшное, чем они имеют. 480. Оседлые и свободные. Только в подземном царстве нам открывается мрачная обратность. обратная сторона той блаженной жизни приключений, которая увлекала Одиссея и ему подобных. Обратная сторона, которую потом уже не забывают. Мать Одиссея умерла от грусти и тоски по сыну. Одного эта жизнь влечет с места на место, а у другой, оседлой и нежной, сокрушается о нем сердце. И так всегда. Печаль сокрушает сердце тем, кому приходится пережить то, что любимое ими существо покидает их мысли, их веру. Такова трагедия, которую несут с собой свободные умы. 481. Заблуждение нравственного порядка вещей. Решительно нет никакой вечной необходимости, требующей, чтобы всякая вина была искуплена. Это было бы очень страшным и малополезным заблуждением. Равным образом было бы заблуждением думать, что вину надо видеть во всем, что признают за вину наши чувства. Так люди перепутали не вещи, но мнения о вещах, которых вовсе нет. 482. Тотчас за опытом. Даже великие умы имеют опытность шириною всего лишь с их ладонь, а за этим тотчас прекращается мышление и начинается их бесконечная пустота и глупость. 483. Союз достоинства и незнания. Когда мы понимаем, мы становимся любезны, счастливы, изобретательны. Но в том случае, когда мы лишь достаточно учились и приучили себя видеть и слышать, в нашей душе обнаруживается больше уступчивости и прелести. Но мы так мало понимаем, так бедно образованы, и так редко случается, чтобы мы обнимали вещь и делали ее приятной для себя, более того, неповоротливо и нечувствительно проходим мы через город, природу, историю и гордимся таким спокойствием и холодностью, как будто бы это было следствием нашего превосходства. Да, наше незнание и ничтожество, жажды знания отлично умеют надеть маску достоинства и характера. 484. Дешево жить. Самая дешевая и безмятежная форма жизни есть жизнь мыслителя. Ибо для нее более всего необходимы вещи, которые другими мало ценятся или оставляются без внимания. Он легко радуется и не терпит больших трат на пути к удовольствиям. Его работа не тяжела и в то же время приятна. Угрызения совести не тревожат его дни и ночи. Он ходит, ест, пьет, спит столько, сколько ему необходимо для того, чтобы его ум был покоен, силен и ясен. Он наслаждается своей жизнью и не имеет поводов бояться ее. Он не нуждается в обществе, разве только для того, чтобы потом еще больше полюбить свое одиночество. Живых и даже друзей ему заменяют мертвецы. разумеется, лучшие из тех, что когда-либо жили. Посмотрите, эти прихоти и привычки, не составляют ли они противоположности тому, что делает жизнь дорогой, а, следовательно, трудной и часто невыносимой? В другом отношении жизнь мыслителя очень дорога. Для него одиночество лучше всего. Лишение самого хорошего было бы здесь невыносимым.